Глава шестая. Я все еще знакомился с обстановкой, когда вошла Кейси. «Как дела?» — спросила она. «Ну, я уже нашел гриль, холодильник и всякие кастрюльки, сковородки. И фартук», — добавила Кейси. «И фартук», — согласился я, бросив взгляд на собственное тело, прикрытое фартуком. «Надеюсь, Майк не будет против. Я увидел эту штуку на обратной стороне двери, и она мне понравилась». «Уверена, он совершенно не будет против», — заверила Кейси. «И что за история приключилась с нашей гостьей?» Кейси одарила меня заговорщицкой улыбкой. «Пока слишком рано судить. Не расслабляйся. Но ей хочется чашку черного кофе. Можешь передать мне кофейник?» «Я никак не могу найти кофе», — признался я. «Как раз его и искал, когда ты вошла». Кейси ткнула пальцем куда-то мне за спину, и я развернулся. На столе стоял навехонький кофейник с только что сваренным кофе. Я точно знал, что еще 20 секунд назад там ничего не было. «Ты уверена, что тебе нужна моя помощь?» — усомнился я, берясь за ручку кофейника. Теперь мне вспомнилось, что в этом кафе не все бывает таким, каким кажется. «Абсолютно», — отозвалась Кейси, забирая у меня кофейник и одновременно подхватывая пустую чашку с ближайшей полки. Улыбнулась. «Подожди здесь. Я вернусь через минуту».